расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медицинского кобеля, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. Эй, там! Настень гастаксели, грязный кров! Как травишь фал! Топал башмаками. Все нашканцы, сношала! Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев. Опытнейший из дельцов посольского приказа, с ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. 17-го с левого борта на Ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи и стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастионов. Близ берега стояли 4 корабля. Турки, видимо, переполошились, не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма. Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль спросить, зачем пришел такой большой караван. Месяц тому назад ханские татары донесли, что царский флот худой и совсем без пушек, и через азовские мели ему сроду не пройти. «Ай-ай-ай, ай-ай-ай!» — тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. «Кто поверил ханским лазутчикам?» — закричал он чиновникам, стоящим позади него, на башенной площадке, загаженной птицами. «Кто поверил татарским собакам?» Муртаза затопал туфлями, чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и челмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо. И как еще обернется? Султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, кряхтя, садился на кол. Косой парус Филюги с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава два грека явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали: «Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты не можешь пропустить посланника морем. Пусть идет, как все, через Крым, на Бабу». Адмирал сказал: «Они хотите пускать морем? Так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника».